Сэс грубо втащил принцессу в узкий проход с шероховатыми стенками. Такой тесный, что она едва протискивалась в него. Ява была миниатюрней, но ей казалось, что стены вот-вот сузятся до такой степени, что ее раздавят. Свет здесь был тусклым. Какое-то время она на ощупь двигалась за провожатым. Слышен шум придворных в зале. Гул усилился и сменился грохотом. Ява догадалась, что дворня рухнула перед Верданой, и ей стало неприятно. Это она должна там стоять. Сэс остановился, потом сделал маленький шажок в сторону. Ява увидела полоску света, упавшую ей на лицо. Она увидела, как он осторожно отодвигает занавес, который украшает стенку зала. Занавес был аккуратно разрезан. Она тоже хотела заглянуть в просвет. Но она была грубо прижата к стенке так ловко, что не могла издать звука, только тихо дышала. Наконец она успокоилась и стала слышать голоса. «Простит ли высочайший мою дерзость, если я вместо ответа позволю себе попросить канцлера Балу вернуть мне мои вещи, которые незаконно отнял у меня?» Император сморщился. «Кто посмел? Как посмел?» И он пнул носком ноги валявшегося на полу Балу. Вердана ждала возражений, но Бала приподнялся и послушно протянул медальон и блокиратор, словно держал их наготове. Вердана забрала вещи, а медальон набросила себе на шею. Блокиратор она прицепила к вырезу на груди, будто это украшение там и должно находиться. Осознание, что ее теперь не услышат, придало уверенности. Мир стал казаться чужим. Оттого стало более интересно. Она молчала, оглядывала зал и не нашла среди них Раду. Почему она ищет его? Где пропадает любимец императорской семьи? Она ощущала, что в его отсутствии что-то кроется. Она не заметила, как отвлеклась от сути визита, что пауза затягивается. Император с прежним нетерпением и глупым выражением ждет ответа от нее. И Бала уже приподнялся с пола на неприличную для ситуации высоту и требовательно смотрит на нее. Лицо императора исказилось, когда рука Вердана вцепилась в одежду канцлера и потянула вверх. Канцлер вынужден был подняться во весь рост. «Давайте перейдем к сути вопроса», — заговорила Вердана. «Я недавно в городе, потому не ориентируюсь в местных переменах». «Так отчего?» — скончалась императрица. «Она смотрела на Балу, не отпуская его одежд», — ответил император. «У нее стали приключаться приступы удушья. Болезнь развелась так сильно, что она прекратила существование среди нас». «Печальный конец. Правда, почтенный канцлер?» Вердана бесцеремонно погладила головной убор канцлера и резко швырнула его в сторону. Ощутив, как его защитный шлем снимается вместе с убором с головы, канцлер взвизгнул. Шапка со шлемом ударилась в стенку. Дворня вздрогнула и стала непроизвольно поднимать голову, чтобы углядеть происходящее. Бала опешил и напрягся. Вердана похлопала его по массивной лысой голове. «Видите ли, высочайший, она повернулась и почтительно поклонилась императору. Есть препятствия для моего восшествия на трон, и только ваш верный канцлер, сведущий во всем, мог бы мне помочь». «Говори же, Дана Вердана из Дора, какое препятствие чинит тебе канцлер?» — задал вопрос император, и Вердана поняла, что он не понимает, что творится. «Разве он не сообщил вам эту тонкость?» — издевательским тоном заявила Вердана. «Как? Что не сообщил? Терпение императора кончалось». Но он заорал уже на весь зал. «Кто знает причину? Да такую, что не знает сам канцлер. Она не станет твоей, высочайший правитель!» — раздался откуда-то неожиданный голос Рады. «Отлично!» Вердана повернулась в его сторону и утвердительно кивнула, разрешая говорить. «Говори!» — заорал император, словно Рада был повинен в происходящем. «Она замужем!» — отрывисто сказал Рада и покорно опустился на пол в знак повиновения. «Что? Как? Кто? Кто?» — завопил император, кудахтая. «Я, мой государь», — ответил Рада. От удивления Вердана выпустила одежды Балы. Как только хватка ослабла, канцлер высвободился и пустился на утек. Публика в зале ахнула, когда Вердана выудила откуда-то из одежды странный предмет, вытянула руку вслед Бали. Канцлер вздрогнул, взвизгнул и рухнул на пол. Стрела вошла ему в ногу. Вердана потрудилась притащить канцлера на прежнее место, к ногам императора. Бала зажимал рану на ноге и выл. «Предатель!» — заорал император. «Вот она, государственная беда, светлейший правитель Мантупа. Заговор в доме твоем, а ты этого не знаешь. Потому что сказать тебе об этом некому, заявила Вердана. Рада поднялся, обошел зал по периметру, понял шапку Балы. Забавная вещь, а я думал, что это сплетни, сказал он. Шлем из желтого металла со звоном упал на каменный пол. Негодованию императора не было предела, и извивающегося от боли канцлера выволокли из зала. Рада воспользовался суматохой и шепнул Вердане: «Доверь мне твою жизнь, госпожа моего сердца. Я выведу тебя отсюда». «Ты же еще не женат, я слышала», — ответила Вердана. Неожиданно Рада одарил Вердану нежным взглядом. Он красовался перед придворными, косился в сторону толпы, повысив голос, чтобы его слышали, сказал: «Невозможно спрятать такое сокровище». Вердана глянула так, что у Рады пропало желание выказывать нежность. Тут к ним подскочил император. Ситуация по всем статьям сложилась пикантная. Он был опозорен тем, что при дворе предатель, его предполагаемая невеста замужем, еще и двойной позор. Он уже готов был отдать приказ убить обоих. Вердана выставила его простофилей. Она уловила настроение императора и впервые с момента появления в зале растянулась на полу перед высочайшей особой. То же сделал и Рада. Император занес ножку, чтобы наступить на Вердану, что считалось крайним унижением, но вдруг передумал и наступил на Раду. «Когда?» — обиженно спросил он. Рада молчал. «Не придумал еще?» — заметила Вердана с иронией. «Обманул?» — опять заорал император. Его визг напомнил Вердане господина Нинхау, и она поморщилась. «Не замужем! Не замужем!» — вторил императору визгливый голосок. Вердана поняла, что отчаяние пригнало господина Нинхау во дворец, и он, преодолев страх перед императором, заявил о своем присутствии. «Ох, дядя!» — пробормотала Вердана. «Встань, Дана Вердана Издора!» — заорал император. Вердана поднималась нарочито медленно, попутно обшарив взглядом зал. «Придется сбежать еще разок. Теперь без скандала уже точно не обойтись». «Клянись мне в верности и говори правду!» — верещал император. «Только ты! Тебе верю! Все изменники! Все обманщики! Вон все! Все вон! Вон!» Придворные разбегались в беспорядке. Началась жуткая толкотня. Стражу у двери вжали в стену, чтобы их случайно не затоптали. Зал пустел. Вердана хохотнула, схватилась за больной бок. У ее ног валялся Рада. Поодаль господин Нинхау. Это был самый отважный поступок в его жизни. «Клясться не стану, потому что клялась когда-то императрица», — сказала она. «Со своей стороны я хранила ей верность, чего не могу сказать о нашей светлейшей. А что касается замужества, то Рада прав. Я действительно дала обязательства». «Ты лжешь!» — не унимался император. «Тогда говорите мне, куда удалиться. Как пожелаете, ровным тоном?» — спросила она. «Говори!» — взвизгнул император. «Я замужем, но не знаю, жив ли мой супруг». «Так это не Рада». «Нет. Мне льстит, что он хотел ступиться за меня, но он лишь навлек на себя твой гнев. Прости его. В нем заговорили старые чувства ко мне». «Поднимись, презренный!» — смягчился император, обращаясь к Раде. Рада поднялся, впился странным взглядом Вердана. Она очень хотела понять, что он думает, но, увы, с того момента, как мир стал чужим, способность опять исчезла. На сей раз переход не сопровождался затмением. Разница была только в способности чувствовать. Она хуже чувствовала тело, не могла ловить течение мыслей ближайшего существа, зато ее собственная способность мыслить и оценивать сильно обострилась. «Так вы не женаты, но Вердана утверждает, что замужем». «Так кто ее супруг?» — спросил император у Рады, словно тот знал ответ. «Хитрить вздумал? Все еще мечтаешь о ней». «Мечтаю, император. Только ее всегда и желал в жены». «Опоздал», — с удовольствием заметил император. Ему понравилось, что не он один оказался в глупом положении. Он сделал в сторону Раду сочувствующий жест. «Ступай, займись делами». «Могу ли я остаться? Я хочу знать, кому почтенная Вердана оказала эту честь», — возразил Рада. Император хмыкнул. «Мне всех позвать? Может быть, пусть все услышат? Вдруг он окажется среди них? Ой, но ты сказала, что он не жив? Или ты не знаешь этого? На что же он не в столице? И если ты замужем, то зачем пришла ко мне? Не пойму я твоих замыслов, Вердана. Как мысли твои мне недоступны? Но как такое возможно?» «Я изменила, светлейший император. Потому мысли мои могут быть непонятны тебе». «Мне?» — изумился и обиделся император, капризно поджал подбородок. «Хм. Да вот господин Минхаус подтвердит. Он с трудом меня узнал», — сказала Вердана.